«Так, что дальше?» «Время обеда?» Я посмотрел на часы и немного прибалдел. «Ничего себе! Уже полдня прошло, я даже и не заметил за делами». Туман сказал, что пластилин привезут после трех. Профессор там по заданию нам его делает. Три грузовика вместе с Туманом уехали в облако за машинами. Витек нашел маршрутку более-менее целую. Автобус и грузовик. Вот они за ними и рванули. С парапланеристами нам, конечно, очень удобно стало. Эти воздухоплаватели сверху смотрят, где какая тачка стоит, и направляют туда бойцов. Риска определенно стало меньше. «Сань, пойдем, что ли, пообедаем?» — нарисовался рядом Игорь. «Там сегодня рыба какая-то вкусная, говорят. Повара наши расстарались». «Пошли!» — согласился я, поднимаясь с лавочки. Крот со своими уже свалил со двора. Походу, пошли склад потрошить. Только мы дошли до середины двора, как через открывшиеся ворота заехали, коптя небо выхлопом, три грузовика. Три апрелевских мана, красавцы. Черные, с золотистой полосой. Один тягач был с полуприцепом, два с платформами. Сейчас еще Чероки покрасят. И вообще замечательно будет. Совсем забыл. Апрель же поехал вчера туда за нашими машинами. Фурами они все оборудование оттуда вывезли. Вот теперь машины привезли. Когда я увидел платформы, у меня прям сердце быстро-быстро забилось. На первой заехавшей платформе стояли КАМАЗ и наша Навара. На второй еще один КАМАЗ и та бронированная Audi A8, на которой бандиты пытались из пещеры вырваться. Сказать, что машины были как решето, это ничего не сказать. Те, кто в этот момент были во дворе, разом стихли, увидав машины. Грузовики чихнули тормозами, с минуту помолотили их дизели, и все стихло. Мать моя женщина! Я смотрел на машины, и только сейчас стал понимать, какая была плотность огня по ним. «Вот на этом туман ворота вынес», — сказал Слива, показывая рукой настоящий на первой платформе КАМАЗ. — Да, точно, — подтвердил Кирпич. — Я видел, как в его дверь с помпы стреляли. Вон отметины. На водительской двери отчетливо виднелось множество отверстий от дроби. — Как там туман уцелел? Это просто уму непостижимо. — Охренеть, Саня, — придя в себя, сказал Игорь. — Что же там у вас за бой был, если машинам так досталось? «Вот такой был бой, Игорек», — ответил я ему и подошел к Наваре. У меня мгновенно образовался ком в горле. Хотелось просто прижаться к ней и погрустить. Это была та самая Навара, которая провалилась с нами сюда. Вон я даже стойки кони вижу, которые самолично устанавливал. Стекол нет, водительская дверь вырвана с корнем. Передний бампер лежит на платформе, также вырванный с корнем вместе с лебедкой. Фары все разбиты, колеса спущены. Да что там колеса? Резину точно на выброс. Да и диски вон в огромных сколах от пуль. Тормозные диски тоже деформированы. На ней в прямом смысле слова ни одного живого места нет. Это же она таранила Ауди, пытаясь удержать ее на том пятачке, а потом перескочила через нее. Водитель спрятался под рулем, а в этот момент по нему стреляли несколько человек из автоматов, но он также уцелел. На второй платформе у КАМАЗа отсутствовал отвал. Ну да, я же сам сказал его снять, отвезти в хозяйственный оазис и установить на патрул. Через минуту из ангаров стали выходить работники сервисов. Даже из столовых женщин наши и то вышли. Слух об этих машинах мгновенно разлетелся по сервису. Все молча подходили и рассматривали стоящие на платформе автомобили. О нашем бое в пещере знали все. Но одно дело знать, а второе дело видеть машины, на которых мы там были. Люди просто молча подходили к платформам и также молча смотрели на изувеченные машины. «Охренеть!» — тихо сказал кто-то за моей спиной. «Как же вы там уцелели, мальчики?» — раздался женский голос. «Они же как дуршлаг все!» «Не грусти, Сань!» — мне на плечо легла рука Игоря. «Мы починим все машины. Для меня восстановление нашей Навары — дело принципа теперь. Да и КамАЗы тоже». Я так и стоял, положив руку на Навару, и не видел, что происходит у меня за спиной. В голове вихрем проносился тот бой. Бой на шоссе. Мертвые пацаны, лежащие на дороге. Перевязанный с ног до головы Селя. Прыгающий на ноги и подающий бинты мага. Бледный и морщащийся от боли Апрель. Тот мужичок-камикадзе на Вольво. Прям накатило что-то. Минутная слабость какая-то. Обернувшись, увидал стоящую сзади меня, да и не только сзади, кучу людей. Апрель, мага вон стоит, Игорь, Славка, механики и слесаря из сервиса. «Мы восстановим тачки, Александр», — сказал стоящий недалеко от меня мужчина в комбинезоне, в окружении одетых так же, как он мужчин. «Обязательно починим», — поддержал его кто-то. «Запчасти есть. Через пару недель как новые будут», — раздался третий голос. «КамАЗы еще сами будут ездить», — новый голос. «Спасибо, мужики», — улыбнулся я. «Сгружаем машины, хватит глазеть», — раздался чей-то командирский голос. «Че встали? Все за работу». И это сработало. Люди тут же проснулись, вышли из своих мыслей. Все сразу разошлись. Кто в ангары, кто полез на платформы и начал отцеплять страховочные ремни. Кто пошел освобождать эстакаду, чтобы к ней подогнать платформу и сгрузить машины. Работа закипела. «Ауди-то зачем привезли?» — спросил я Апреля. «Там живого места нет на кузове. По ней же потом еще монкой шарахнули». «Он попросил», — кивнул Апрель на Игоря. «А я ее как донора использую», — хитро улыбнулся Игорь. «Вернее, все ее внутренности. А кузов от другой тачки возьмем. Меня ребята наши, ну, те, что любят такие машины делать, замучили. Давай, мол, соберем быстрого монстра на колесах. Парши-то сделали и тут сделаем. Насколько я знаю устройство бронированных машин, вы уничтожили только ее кузов. А все остальное у нее целое. Бронирование хорошее. Я с пацанами поговорил, кто в том бою участвовал. Все сказали, что ее только из автоматов расстреливали. Так что там все живое. Салон, двигатель, приводы, раздатка и все остальное должно быть в полном порядке. Вот и переставим все это на другую машину. Если что, починим». «И на какую же?» — с интересом спросил я. «Там же 500 лошадей и полный привод. Кузов от чего возьмете?» «Кузов?» — засмеялся Игорь. «А кузов от «Волги» возьмем. Давно я хотел такую тачку сделать. С «Ауди» срежем весь верх, а сверху «Волгу» оденем. Подгоним все аккуратно. Хочу купе замутить. Посмотрим, что из этого выйдет». «Пипец! Зверюга красивая будет», — ошарашенно сказал Кирпич. «Ага», — засмеялся Игорь. «Кузов усилим, арки расширим, там подварим, тут отрежем. В общем, работы до хрена. Но тут уже спортивный интерес — все это интегрировать в «Волгу». «Так у вас даже мотор от «Ауди» под капот «Волги» не поместится», — удивленно сказал я. «Невооруженным глазом видно, что он больше. А панель приборов, сиденья, «Ауди» же шире». «Спокойно», — выдвинул перед собой свою руку Игорь. «Все уже рассчитано. Кузов «Волги» разрезаем вдоль пополам, ввариваем лист железа шириной 4-5 сантиметров, подкапотное пространство тоже увеличиваем. Она получится шире и немного длиннее». «Сделаем», — уверенно заявил он. «Эта «Волга» еще даст тут всем. С ее весом это ракета будет. Хотел бы я посмотреть на результат, сказал Слива. Посмотрите. Пара месяцев, думаю, на постройку уйдет. Сгружайте Ауди, мужики, крикнул он троим ребятам, которые с радостными криками уже лазили по расстрелянному немцу. Один вон рулеткой уже что-то меряет. Да уж, Игорек, если вы действительно такую тачку построите, это будет что-то. Я даже не знаю, что это будет. Монстр прям какой-то. Но то, что зверюга это, к бабке не ходи.